Наверное, они поздоровались с ним раньше и теперь стояли и смотрели на него. Лишь Мстислав сидел в пилот-ложементе, руки скрещены на груди. Все в блестящих псевдокостюмах и абсолютно одинакового роста. Прежнему своему облику полностью соответствовал только Абна Каяма. Поджарые Мстислав и Рамон были заметно короче прежних себя. В этом смысле хуже всего обстояли дела у Асеева, Михайлова и Элдера. Мэв с трудом проглотил что-то мешавшее в горле. Изощренно шаржированные экс-гиганты, карманные геркулесы. Он впервые видел их вот так, всех сразу. И чувствовал, как в глазах накипает жгучая слеза жалости, стыда, унижения и ненависти. Не колеблясь, растоптал бы производителя этого жуткого и в то же время утонченного издевательства над людьми, живыми и мертвыми. Незлобивый по сути своей, он 10 лет вынашивал идею мщения зеркальноголовым. Производители жестоких чудес представлялись ему почему-то зеркальноголовыми. И ради этой идеи готов был на все. Но годы шли, и надежду встретить в пространстве воображаемых зеркальноголовых сменило в конце концов подозрение, что он наивно одухотворяет какой-то замысловатый природный процесс. Другими словами, ненависть его была безадресной, нелепой. Мстить было некому. И вот сегодня опять накатило. До жгучей мути в глазах, до бессиливающего бешенства. Но снова безадресно и нелепо. Будь оно проклято. Придавленный в кресле тяжелой слабостью, Мэв слышал сквозь звон в ушах чей-то знакомый басистый голос. Он видел, что Николай Асеев смотрит на него. Глубоко сидящие глаза, крупный залысинами лоб, шевелятся губы. Он слышал слова, но их смысл проскальзывал мимо сознания. Знакомо скрещенные на груди мускулистые руки, такие могучие в прошлом. Он не мог разобрать ни слова, однако по направлению взглядов Асеева и других понял, что речь шла о нем. Это заставило его мобилизовать свою волю, сосредоточиться. Он почувствовал, как что-то сдвинулось в голове, будто перекатился на новое место гладкий металлический шар. И как только шар перекатился, он разобрал последнее Асеевское. «Поэтому я так и считаю». «О чем это?» – подумал Мэв, отдыхая после изнурительного усилия. «Спасибо, командор. Мнение твое ценно», – поблагодарил Мстислав, как обычно благодарят председателя на командных советах. «Кто следующий?» – говорит ты, Рамон. Длиннолицый рыжий Джанелло гибко повел плечами. «Что говорить? Патрон сказал все». «Личное мнение у тебя есть? Личное, безличное? Я существо общественное. На Абероне нам крупно не повезло и точка. О чем говорить? Такова профессия десантника». «Фаталист!» – процедил Накаяма. Встряхнул гривой черных волос. «Фаталист и позер!» «Твое глубокое понимание специфики нашей профессии повергло Мэфа в трепетное изумление, не так ли?» «Как всегда, очень кстати и остроумно», – процедил Рамон, пародируя интонации Накаямы. «Ап, ты слегка опоздал к началу этого матча, и тебе еще предстоит разобраться, где чьи ворота». «Рыжий кот, черный кот, кто их к черту разберет?» Бакулин нахмурился. «Ну-ка, брысь в разные стороны». «Бакулин», – укоризненно сказал Асеев. Мстислав оглядел всех по очереди. «Перед нами пилот Мэв Аган, наш друг, наш товарищ, участник нашей злополучной высадки на ледовый плеж. Мы – его 10-летняя боль. Ему важно знать, мог ли он сделать на Абероне больше того, что сделал». Начальник рейда ответил на это мотивированным «нет». Джанелло ушел от прямого ответа. Элдер помалкивает. Михайлов глазеет по сторонам, будто наша беседа его не касается. «Хотите знать, что я об этом думаю?» Мстислав сказал, что он об этом думает. Не чувствуя собственного дыхания, Мэв пошарил пальцами у горла. В горле стоял плотный ком. Перед глазами качнулась мутная серая дымка. «Пройдет. Если не делать резких движений, пройдет». Кто-то прокомментировал речь Мстислава. «Сказано мало, но веско, будто молотом по голове». Дымка таяла. Мэв увидел неприятно изменившееся лицо Рамона. «Вот что!» – тихо проговорил десантник. «Вы как хотите, а я изображать собой 10-летнюю боль не намерен. «Не желаю, знаете ли, терять к себе уважение Мефа. Спектакль, который здесь затевают, считаю оскорбительной и глупой мелодрамой». Бакулин сверлил Джанелло пугающе пристальным взглядом белесых глаз. Юс наблюдал это все совершенно спокойно, так, словно ничего другого и не ожидал. «Я думаю, Мстислав напрасно накаляет страсти», — сказал Михайлов. Стоя в полоборота к собеседникам, он с присущим ему снисходительным видом разглядывал пятно. «По моему скромному разумению, Мефу не нужен ни суд, ни театр. На Бероне каждый из нас действовал сообразно обстановке. Меф не был исключением. Он сделал только то, что продиктовали ему обстоятельства». «Не только», — возразил Накаяма. «Меф спас семерых. Кизимова, Симича, Нортона, Йонге, Винезе, Лиларе». «И самого себя», — флегматично добавил Михайлов. «Меф был седьмым, но считает себя почему-то тринадцатым». «Тринадцатый в нашей группе был Ап», — не упустил случая вставить Джанелло. «Ужасно несчастливое число». «Нет, он сегодня не сносен», — сказал Накаяма. «Мстислав, будем и дальше терпеть его, или как?» «Или как?» Без колебаний выбрал Бакулин. Михайлов слабо усмехнулся. Теперь он глядел на Сатурн. «Умники», — сказал Асеев. «Меф отдал бы жизнь за каждого из нас. Он и так стартовал в последнюю долю секунды. Оттягивал старт сколько мог, рискуя собой и теми, кого еще можно было спасти. Даже мой крик не подействовал на него». «Верно, Коля», — Михайлов смотрел на ботинки Агана. «Мы с Джанелло толкуем о том же. Только другими словами. И еще мы толкуем о том, что именно об этом лучше не толковать. Мало ли иных тем». «К примеру?» – спросил Накаяма. «Ну, не знаю. В известной мере это зависит от Мстислава. Ему доверили мы руководить беседой». «А что до меня?» – сказал Джанелло. «Я предпочел бы приятную дружескую болтовню». «Ты бы, да», – сказал Накаяма. «Любое дело ты готов похоронить под ворохом анекдотов. Тем более такое деликатное, какое выпало нам сегодня. А когда-то мы были все заодно». «Ты что предлагаешь?» – резко осведомился Рамон. Не отвечая, Ап смотрел на Бакулина. Неловкая пауза. «Из-за меня, в приливе стыда и раскаяния, – думал Меф, – это я их заставил терзаться. Ради чего? Я ведь не знал, что сегодня Юс не один. Встать бы и крикнуть: «Друзья мои дорогие, не надо!» Он не мог шевельнуться». «Ладно», — сказал Мстислав, — «круг, я вижу, замкнулся на мне». «Но я его разомкну». Он обвел собрание недобрым взглядом. «Пусть каждый из нас пороется в памяти и честно выложит все, ничего не утаивая». Накаяма с недоумением. «А выложить что?» Асеев обеспокоенно сделал движение головой, словно бы собирался взглянуть на Элдора, но не взглянул. «А, то, что сам считает своей оплошностью», – догадался Джанелло. «Не лишено», – проговорил Михайлов. «По крайней мере, Агану в этом смысле нечего вспоминать. Кто начнет?» «Может быть, Элдор?» – неуверенно спросил Рамон. «Элдор – лицо пристрастное, ему нельзя», – сказал рассудительный Накаяма. «Он все возьмет на себя. Пусть начинает командор». Асеев потер ладонью подбородок. «Начальником рейда был я, с меня и весь спрос». Рамон посмотрел на Мстислава. «Этого ты добивался?» «Стоп», — сказал командор, предупреждая готовую вспыхнуть полемику. Открытые рты оппонентов захлопнулись. «Мы с вами одной крови, я тоже бывший десантник, и наперед знаю, что вы хотите сказать мне и друг другу. Ну так вот, предусматривать и предугадывать — моя профессия». «Да-да, предугадывать, предусматривать и предчувствовать. Для этого, между прочим, и существует на космофлоте должность начальника рейда. Наша экспедиция носила характер спасательной операции, и дар предвидения был бы здесь особенно к месту. Но скажу откровенно, когда лунная радуга подошла к Аберону и обнаружилось, что спасать некого, я растерялся». «Мы все растерялись», – вставил Джанелло. «Вы могли позволить себе эту роскошь, я нет. С одной стороны, мне казалось весьма вероятным, что экипаж «Леопарда» предпринял попытку посадить рейдер на ледовую плешь. С другой, смущало полное отсутствие каких бы то ни было признаков этого. Теперь мне ясно, что признаки были. Я даже, можно сказать, держал их в руках, но не видел. Дистанционная разведка, как вы помните, обстановку не прояснила. Сброшенные на планетоид киберразведчики подтвердили. Перед нами заурядная, закованная в многослойный ледяной панцирь, водно-метанова аммиачная луна. Ничего такого подозрительного. Правда, умолкли два кибера, посланные на разведку центра ледовой плеши, ее странноватого кратера. Но это никого не обескуражило, поскольку орбитальная локация показала, что кратер довольно глубок, а на дне хаотические нагромождения фигурного льда с громадными арками и полостями. Да и в первую очередь нас интересовал не кратер, а тот участок ледовой плеши, где капитан Леопарда Пауль Эллингаузер намеревался посадить свой рейдер.